Глава 10. Алексис нервничала, теребила пояс на платье. «С первой лекции я влюбилась в зельеварение. Во все эти мензурки и колбы, зелья и снадобья с чудесными свойствами, в алхимические весы, коренья и чешуйки драконов». Фил хихикнул и подмигнул ей. Алексис тут же вспыхнула, но быстро взяла себя в руки и продолжила рассказ. «За первые же выходные я прочла весь учебник, нашла в библиотеке дополнительные книги и ночи напролет проводила над ними. Я знала все, о чем говорил учитель, но не могла пересилить себя и ответить. Каждый раз, когда кто-то из однокурсников говорил не в попад, я шептала правильный ответ, уставившись в парту. Однажды магистр Пантеон услышал это бормотание и попросил громко и четко повторить все, что я сказала. Верите, я тогда чуть под стол не залезла. Я просто ненавижу привлекать к себе внимание. Вот и тогда, как обычно, стояла, мямлила то, что знала в совершенстве. На следующем уроке магистр Пантеон начал опрос с меня, и через урок тоже. Он задавал дополнительные вопросы, просил продемонстрировать, как действует на чернильный камень слюна единорога. Раз за разом я проклинала свою застенчивость, но упорно продолжала отвечать. Сегодня у меня особо удачно получилось противокашливое зелье. Я ждала, когда учитель подойдет оценить его, и рассеянно блуждала взглядом по классу, и тут поняла, что меня буравит взглядом Хашас Даркас. Он сжал губы в тонкую полоску, сузил глаза и едва не обжигал меня злостью и ненавистью. Только тогда я осознала, что все предыдущие уроки часто перебивала Хашаса, исправляла его, получала более высокий балл и одобрение магистра Пантеона. Чудесно. Я не заметила, как к столу подошел учитель и проверил зелье, его консистенцию, цвет и запах. «Студентка Брюстер, вы самородок. В некоторых вопросах вы превосходите даже студента Даркаса, потомственного зельевара». Я быстро глянула на Хашаса и инстинктивно отступила от стола. В свете магических фонарей заметила блеск зеленых чешуек у того на носу. А в глазах, с вертикальным зрачком, мелькнула ненависть. Лира охнула. «Чешуйки и вертикальный зрачок? Он начал трансформацию?» Алексис сглотнула и кивнула, а затем продолжила говорить. «Я попыталась смягчить ситуацию. Сказала, что вы, магистр, мне далеко до уважаемого студента Даркаса. Кивнула Хашасу и улыбнулась. Я очень надеялась, что он поймет. Я не специально, я не пытаюсь его унизить. Но магистр Пантеон будто не видел никаких проблем. Он сказал: все же вы молодец. Для девушки, впервые имеющей дело с зельями, вы отлично справляетесь». И похлопал меня по плечу. Через несколько минут по магафону сообщили о начале перемены. Я собрала сумку и только собиралась выйти из класса, как кто-то резко дернул меня за руку. Я ойкнула и вжалась в дверной косяк. «Будь осторожна, человеческая девушка!» Хашас прошипел угрозу и быстро ушел. Знаете, после него остался такой противный аромат ванили. Не люблю ее. Побледневший Фил аккуратно взял Алексис за руку и тихонько сжал ее. Алексис благодарно кивнула и, выпив немного воды, снова заговорила. «Мне было страшно. Хашас уже не первый раз показывал студентам раздвоенный язык, чешуйки или вертикальные зрачки. Не знаю, как он обходит запрет и почему на него не срабатывают оборотные сигналки, но все это выглядит очень страшно. В общем, я медленно брела в сторону библиотеки, потому что профессор Кинефор, преподававший сопротивление материалов, заболел, и всю нашу группу зельеваров отпустили с лекции». «Сопротивление материалов?» Тим вскинул брови. «Ну да. Понимаете, профессиональный зельевар должен знать, какие котлы можно использовать для взрывных зелий, а какие для ядовитых, какими свойствами должны обладать колбы и на какие весы никогда нельзя класть голубой мох. На общем курсе землеварения такое не рассказывают, а вот у нас это важная тема и дико сложная. Я столько времени трачу, чтобы разобраться во всем этом». Алексис тяжело вздохнула. «Так вот, сейчас, когда выдалась свободная минутка, Я собралась почитать дополнительные книги из списка, которые нам дал профессор Кинефор. Я задумалась и не заметила, как началась следующая лекция. Коридор опустел. Было так замечательно, что я зашла в нишу и выглянула в коридор. Несколько минут любовалась белым, сверкающим, как мех снежной рыси, дворцом ректора. А потом вдруг услышала приглушенные голоса из соседней оконной ниши. Точно говорили Хашас и Алекс. «А ингредиенты?» «Схашу на выходных». «Долго варить?» «Варить быстро. А вот настаивать 3 дня». От шипящего голоса Хашаса хотелось сбежать, но я боялась, что они меня заметят, поэтому продолжала стоять и слушать. «Что они собираются варить?» — спросил Тим. «Не знаю», — ответил Алексис. «Но слушайте дальше». Потом Алекс с беспокойством спросил, «А оно точно подействует?» «Точно. Все истлеет, как ты просил. Хорошо бы так и было. Смотри мне, не подведи». Потом раздался звук шагов, и в следующее мгновение мимо моей ниши прошли Алекс и Хашас. Я подождала несколько минут и выскочила из укрытия. Бросилась в библиотеку, чтобы немного успокоиться, но на выходе из коридора врезалась в кого-то. «Брюстер!» — донеслось из-под капюшона. Лира охнула. Фил крепче сжал руку Алексис. «Да, это был Хашас!» Он открыл лицо и с презрением посмотрел на меня. Опять пахнуло приторно-сладкой ванилью. «Я же сказал, будь осторожна!» Он отошел, а я скользнула в проход, ведущий к библиотеке. Вот так. Алексис закончила рассказ и выдохнула. Фил встал и прошелся по комнате. «Значит, они хотят что-то уничтожить». Алексис кивнула. «Да, я нашла упоминание об истлевающих зельях, но нигде нет состава. Или они в особой секции, или это родовые знания». Моника стояла у зеркала и поправляла прическу. Казалось, она не слышала то, о чем говорила Алекс. Но это точно было не так. «Говоришь, Даркас, потомственный зельевар?» «Да», — так сказал магистр Патион. «Значит, родовое», — протянула Моника, продолжая рассматривать себя в зеркале. Неожиданно она развернулась и уставилась на Тима. «А откуда у вас такой раритет?» Тим нахмурился, а Алексис почувствовала легкое раздражение. «Она тут о важных вещах говорит. ОМОН опять красуется». «Ты о чем?» «О зеркале. Дорогая, должно быть вещица». Моника водила пальцами по листьям и завитушкам рамы. Тим с Филом переглянулись и пожали плечами. «Когда мы заселились, оно уже тут висело». Фил подошел к Монике. «А что такое?» Моника обворожительно улыбнулась, и Алексис почувствовала, как из глубины души медленно поднимаются возмущение и злость. «Да ничего, просто интересно». Моника пожала плечами, а затем стрельнула глазками. «Подарите мне его, а? Люблю такие штуки». Алексис заметила, что свет рубиновых глаз Фила стал теплее. Она едва сдержалась, чтобы не разбить это проклятое зеркало. Фил повернулся к Тиму, перешептывающемуся с Лирой. «Ты не против?» Тот кивнул и вернулся к разговору. «Забирай! Я даже помогу донести». Моника победно улыбнулась, но затем щелкнула Фила по носу. «С ума сошел? Парни на женском этаже ночью? Хочешь Пратта порадовать? Он ведь не выдержит еще одного нарушения приличий и законов». Все рассмеялись, вспомнив, как глупо сегодня выглядел декан. Краснел, бледнел и мямлил. Алексис тоже улыбнулась, хотя настроение у нее было испорчено. Они еще немного поболтали и распрощались с Тимом и Филом. Всю дорогу в комнату, а потом и в кровати, Алексис думала о том, что сказала бы ее мать, если бы узнала о поведении дочери. «Как тебе не стыдно? Это недостойно. Не смей якшаться с дворянчиками, а тем более магами». Ее мать, Луиза Брюстер, еще далеко не старая женщина, плохо относилась как к аристократии, так и к магам. Она и дочь-то отправила в академию только из-за того, что пообещала умирающему мужу развивать таланты Алексис. Ролан Брюстер был добрым человеком. Рано пошел в ученики, хорошо служил и в итоге принял на себя наследство мастера. Он стал пекарем всего в 23 года. Вскоре женился на Луизе Салливан, дочери стражника, а через 3 года у них родилась дочь. Девочку назвали Алексис. Едва ли не с самого рождения, крохи, родители заметили, что она очень внимательна к чужому настроению. Всегда поддержит, пожалеет, поможет. Дела у Ролана шли хорошо. Но когда Алексис исполнилось 4 года, он заболел. Все накопления семьи ушли на лечение. Доктора в один голос твердили, что нужен хороший маг-целитель, но Брюстеры не могли себе это позволить. Перед смертью Ролан заставил жену пообещать, что та отдаст Алексис учиться в магическую академию. Мать, обезумев от горя, поклялась Вератом, что исполнит последнюю волю мужа. Алексис хорошо помнила, как после материнских слов комнату наполнил черно-оранжевый дым и потусторонний голос глухо произнес: «Клятва принята». Едва отец покинул мир, как на порог Брюстеров заявились цеховики. Они вынудили мать принять сложное решение. По закону, она должна была либо распродать имущество и вернуться к родителям, либо принять на себя заботу о пекарне. Алексис не раз потом думала о том, как бы она поступила на месте матери. И раз за разом убеждалась. Она тоже приняла бы управление пекарней. С тех пор прошло 14 лет. Алексис помогала маме с делом, вела бухгалтерские книги и работала разносчиком. Но после ее поступления в академию маме пришлось закрыть одну лавку. Осталось всего две. Они приносили небольшой доход, но на жизнь хватало. Мать просила только об одном. «Береги честь. Если кто-то усомнится в тебе, как замуж выйдешь, не связывайся с магами и дворянами. Эти до добра не доведут. Тебя погубят, а сами-то выплывут». Алексис скептически относилась к наставлениям матери, но вбитые годами установки давали о себе знать. Когда она впервые увидела Фила и поняла, что влюбилась, то долго не могла смириться с этим. Она даже присматривалась к Томасу Абердану, сыну сапожника, но так и не смогла забыть рубиновые глаза дракона и его золотую шевелюру. А о том, что Тим и Лира принадлежат к верхушке светло-эльфийской аристократии, она старалась даже не думать. Равно как и об угрозе Хашасса. Она верила, что тот не решится привести ее в действие. Однажды Алексис рискнула и написала Филу записку с признанием в любви. Все, что она знала о драконах, это то, что им покровительствует Непул. Вот с ним она Фила и сравнила. Каково же было ее удивление, когда Фил рассказал об этой записке во время обеда. В его словах не было издевки и насмешки. Он искренне радовался отождествлению себя с Богом. Алексис ревновала Фила ко всем девушкам, которым тот уделял внимание. Он флиртовал направо и налево. Улыбался русалкам и эльфийкам, человечкам и гномам. Казалось, что ему было все равно, с кем общаться. Он просто наслаждался вниманием. Алексис все понимала. Она обладала редким даром эмпатии, но, в отличие от Лиры, не могла передавать свои эмоции другим. Да и чужие ощущала тускло, словно видела далекий огонек на дне мутного сухого озера. Эмоции Фила, его радость от признания, растущую уверенность в себе, детский восторг от осознания того, что он интересен и красив, Алексис ловила лучше других. Может, из-за того, что была влюблена, может, по какой-то магической причине. Одно она знала точно. У Моники не было шансов. Но это не значило, что Алексис не ревновала Фила к подруге. Засыпала Алексис под утро. На грани яви и сна она услышала тихое шипение и предупреждение. «Будь осторожна, девушка!» Алексис села на кровати и осмотрелась. Лира и Моника мирно спали, а в окне поднимался красный диск солнца, такой же притягательный, как рубиновые глаза дракона. Алексис откинулась на подушке и крепко заснула. Утро началось внезапно. В комнате царила суматоха. Что-то грохотало, звякало и стучало. Лира и Моника метались от шкафа к кроватям и обратно. «Лекси, вставай!» Лира дернула Алексис за ногу. «Дай поспать!» В следующее мгновение с Алексис сдернули одеяло. Она открыла глаз и посмотрела на подруг, возвышающихся над ней. «Что вам надо?» Голос с просонья был хриплым. «Эх, остался бы он таким навсегда!» Алексис искренне полагала, что ей шла легкая хрипотца. Пару лет назад она впервые влюбилась в сына мастера Робертсона, сыровара. Когда она пришла в лавку, то около часа ела на улице сосульки, чтобы получить хриплый голос. Но Мартина за прилавком не оказалось, а уходить без покупки было глупо. Поэтому пришлось потратить деньги, которые она копила на новую шаль, и купить дорогущий раджатский сыр. Почему именно его? Алексис и сейчас не смогла бы ответить на этот вопрос. «Вставай, лежебока!» На этот раз Алексис открыла оба глаза. На нее смотрела Лира, улыбалась и протягивала руку. Алексис вздохнула и взяла ладонь. По ней тут же пробежали серебристые искорки, закрались в самые потаенные уголки души. Она поняла, что делала Лира. На прошлом занятии по эмпатии мадам Римара рассказывала, как лечить души. У Алексис так ничего и не вышло. Сколько ни билась с ней магистресса, но передавать свои эмоции другим Алексис не могла. Зато у Лиры все быстро получалось. Она с легкостью поглощала чужие переживания и также просто дарила свои. Сейчас Лира поделилась с Алексис радостью от предстоящего выходного, поддержкой и пониманием. Два дня назад парни предложили прогуляться в воскресенье по городу, а затем пообедать в таверне. Алексис сразу отказалась. Ее смущал Велик, приятель Тима. Это богатые и влиятельные могут себе позволить такие знакомства. А она человек маленький. Тима и Лиру на эшафот не поведут. А что будет с ней, если кто-то узнает о прошлом Велика? «Я не пойду». Алексис привычно заперла эмоции, не давая Лире их прочитать. «Почему?» Моника стояла у зеркала и держала в руках две вешалки с рубашками, попеременно прикладывая их к себе и, видимо, размышляя, какую выбрать. Алексис считала, что, во-первых, рубашки были совершенно одинаковыми, а, во-вторых, выбор не имел никакого значения. Моника во всем выглядела эффектно. И зеркало на двери это только подтверждало. Оно было не таким старым и дорогим, как то, что Моника выпросила у парней и планировала сегодня отнести на полировку, но работало исправно. Например, сейчас оно отражало растрепанную Алексис в тонкой застиранной сорочке. «Мне нечего надеть». Алексис выдала первое, что пришло в голову. Тем более, что она говорила правду. У нее было лишь одно выходное платье, и в прошлый раз на пикнике ребята его уже видели. Моника и Лира переглянулись и тут же выдали ей брюки, рубашку и жилет. Алексис почувствовала жар на щеках, стыд и неловкость. Плохо быть нищебродом среди дворян. Она попробовала отказаться, но подруги уговорили ее сперва примерить наряд. Когда Алексис переоделась и увидела себя в зеркале, то замерла. она выглядела ничуть не хуже своих титулованных подруг. «Ну как?» — Лира с восхищением смотрела на нее. «Идешь с нами?» Алексис смущенно кивнула. Когда Алексис показалась на пороге общежития, Фил скользнул по ней взглядом и обратился к Лире. «Где Алексис? Чего копается?» Лира улыбнулась и указала на нее. Алексис почувствовала, что готова сквозь землю провалиться. Она отчаянно хотела понравиться Филу и в то же время стыдилась того, что на ней одежда подруг. Фил присвистнул и галантно поклонился. «Студентка Брюстер, вы сегодня очаровательны». Даже его позерство не могло теперь испортить ей настроение. День выдался солнечным, но прохладным. Уже через несколько кварталов Алексис поежилась. Надо было взять с собой накидку. Фил заметил, что она обняла себя за плечи и растирала их, и предложил куртку. Она хотела было отказаться, но наткнулась на саркастически поднятую бровь Моники и решилась. «Спасибо, Фил». Алексис с вызовом посмотрела на темную эльфийку, а та удовлетворенно кивнула и подмигнула. «Ну вот кто поймет Монику?» Темная эльфийка, затянутая в черные штаны в облипку и такой же калет, с вечным высоким хвостом и пристальным взглядом, пугала и притягивала. Было в Монике что-то загадочное. Хотелось быть похожей на нее, но в то же время держаться на расстоянии. Когда Алексис впервые ощутила эмоции Фила в отношении Моники, то удивилась, что темнокожая красотка ему не по нраву. Он считал ее вульгарной и опасной. Именно тогда Алексис решила, что Мон и ей не соперница. Но, видимо, подруга понимала ее чувства и нарочно строила Филу глазки, заставляя ревновать. Сперва друзья прогулялись по парку, зашли в несколько лавок. Моника занесла зеркало на полировку, а Алексис заглянула к маме, но попросила друзей не заходить. Ей было неловко за свою бедность, а перед мамой за дружбу с богачами. После того, как все важные дела были сделаны, бумага и книги куплены, Тим предложил зайти на обед в таверну к его наставнику. Все так проголодались, что возражения Алексис даже слушать не хотели. Подойдя к таверне у дядюшки Ману, она еще раз попыталась отказаться. Но Фил взял ее за руку и потянул за собой. Ее сердце встрепенулось, а дыхание сбилось. Тим поздоровался с темноволосым молодым гномом за стойкой и позвал хозяина. Из кухни вышел старый рыжий гном. Он охнул и бросился обнимать Лиру. «Девочка моя, как ты изменилась!» Он крутил Лиру за руки в разные стороны. Алексис показалось, что у него в глазах мелькнули слезы. «Тома! Жена! Иди скорее! Тут этого! Лира!» Раздались шум и стук из кухни, и вскоре появилась полная гномма. Она ойкнула, вытерла руки о передник и также кинулась к Лире. Алексис чувствовала себя неловко. Она никогда не была настолько близка с мамой, чтобы обниматься при посторонних. Когда с объятиями покончили, хозяин таверны, мастер Ману Ортис, провел всю компанию в отдельную комнату. Оказалось, что Велик уже сидел там, ждал и коротал время за просмотром газет. Друзья расселись. Парни сделали заказ, Лира и Моника о чем-то разговаривали, а Алексис решила попробовать прочитать Велика. Она перешла на магическое зрение и посмотрела на него. Желтые и черные пятна расползались по его фигуре. «Что там говорила мадам Римара?» Желтый цвет означал возбужденное напряжение. Черный — раздражение, непринятие окружающего мира и себя самого. Как же ему сейчас должно быть тяжело? Она погрузилась в собственные чувства. Нашла сострадание к Велику, мысленно сплела нить и потянулась к его душе. Едва различимое облачко в районе груди дрогнуло, напряглось, но вскоре подпустило ее ближе. Алексис коснулась души нитью и тут же почувствовала мощную волну благодарности. А желтые и черные пятна начали таять, уступая место тотальному синему цвету. Цвету расслабления и покоя. Алексис едва не вскрикнула от счастья. У нее впервые получилось поделиться эмоциями. Она смогла излечить душу. Да, пусть на время, но помогла несчастному. Девушка открыла глаза и поймала удивленный взгляд Велика. На смену ее ликованию тут же пришло удивление. Велик понял, что это я? Но как? Он же чужак. Откуда он может знать о работе эмпата? Мысли Алексис прервал бодрый голос Фила. «Так, мы все заказали. Теперь надо по-быстрому обсудить дела, и можно отдыхать». «Давай потом, а?» Тим развалился на стуле. «Нет, сейчас. Все обговорим, новостями поделимся, а потом и поедим. Я бы дракона съел». Фил хихикнул и подмигнул Алексис. Она почувствовала жар на щеках и уставилась на стол. Тим выпрямился и посмотрел на Велика. «Начинай ты. Какие новости?» Велик закатил глаза и рассказал о встрече с девушкой по имени Фиона, о ее шантаже, о том, как ему пару раз повезло в Риадок. «Ну, а у вас что? Нашли доказательства заговора?» Тим и Фил стушевались. «Ну...» — протянул Тим. «Не совсем. Понимаешь, тут книга повелителя пропала, и мы с Филом взялись ее искать. Алекс дико бесит. Ну, и с Хашасом проблемы». Велик поднял бровь. Посмотрел поочередно на Фила и Тима, потом повернулся к Лире. «Ничего не понял. Как эти двое уже во вторую академию поступили? Ни слова связать не могут». Он лукаво подмигнул и продолжил. «Расскажи лучше ты, и все по порядку, пожалуйста». Лира улыбнулась ему и объяснила, что такое книга повелителя, чем она страшна. Рассказала, как именно Алекс достает Тима, что парни узнали в апартаментах Лангра, а также поделилась мыслями о том, что именно задумал Хашас. Велик слушал внимательно, время от времени заправлял прядь волос за ухо и постукивал по столу пальцами. Когда Лира закончила, он вздохнул и заговорил. «Плохи ваши дела, ребятушки. Вот Лира сейчас говорила, а у меня перед глазами один наш земной диктатор. Маленький такой, с полоской усиков над верхней губой. Имя его вам все равно ничего не скажет. Так вот, он тоже все о величии своей нации родил. Других считал недостойными, опасными. Развязал мировую войну, в которой миллионы людей погибли. Очень уж ваш Алекс и его компания похожи на этого диктатора». Велик немного помолчал. «Знаете что? Вам надо все рассказать декану, ректору, руководству одним словом». Тим закатил глаза и шумно выдохнул. «Ты не понимаешь, да? К декану мы пойти не можем. Он перед дворянами присмыкается. А Рек...» «Ну, так вы же...» Велик перебил Тима. Тот покрутил пальцем у виска. «Тим Кальми и Нелли Лихт не дворяне. Забыл?» В глазах Велика зажглось понимание. «Так вот», — продолжил Тим, — «декан нам не поверит. А ректору придется рассказать всю правду, в том числе о том, кто мы такие и что у нас есть земной друг». Велик дернулся, будто его огненным хлыстом огрели. «Обо мне-то зачем говорить? А кто со мной разговор в старой водонапорке подслушал? Если я был один, то все легко могут списать на вражду двух зажравшихся дворянчиков. А так есть ты, незаинтересованный свидетель». Фил хмыкнул и ткнул Тима в бок. «Слушай, друг, ты не думал факультет сменить? Все так профессионально разложил, будто на маг-праве учишься». Алексис хихикнула. Невелика драконья шутка, но разрядить обстановку Филу удалось. Тут стукнула дверь, и появился подавальщик. Он принес закуски, затем кувшин бияка для парней и сока для девушек. А через пару минут и огромное блюдо с картошкой и мясом. Алексис сжалась от боли в животе. Дома она ела в основном кашу с овощами, а в академии кормили едва ли лучше. От запаха свежеобжаренного мяса с пряными травами в сливочном соусе кружилась голова, а желудок настойчиво требовал еды. И сейчас Алексис собиралась нарушить обещание, которое дала себе перед входом в таверну. Ничего не есть, так как она не могла заплатить за еду наравне с друзьями. Когда подавальщик ушел, Фил обратился к Велику. «Вел, мы все понимаем, но нужна твоя помощь». Велик, не отрываясь, смотрел на блюдо с мясом и чуть слюни не пускал. Алексис и без эмпатии поняла, что он, так же, как и она, нечасто ест изыски. «Какая помощь?» Велик перевел взгляд на Фила. «Узнай, что покупал Даркас. Если и запись в книге прихода-расхода найдешь, то будет просто отлично. И как я, по-твоему, должен это сделать?» Фил скорчил рожицу и ответил, что слишком голоден, чтобы сейчас объяснять. «Давайте поедим, а потом продолжим». Все тут же согласились и принялись за еду. Спустя час, когда блюдо опустело, а бияк плескался на дне кувшина, Фил продолжил. «Вел, ты единственный свободно перемещаешься по городу. Сам знаешь, что в течение недели нас за стены Академии не выпустят. А узнать, что Хашас брал в лавке зельевара, необходимо». Велик задумчиво смотрел на Фила. «А что ж вы сами за ним не проследили вчера или сегодня?» «Вчера он из комнаты не выходил, а сегодня мы обещали встретиться с тобой». Велик кивнул. «А в какой лавке он мог купить ингредиенты?» Фил пожал плечами, а Алексис впервые за вечер решилась заговорить. «Я знаю, в Зенитаре не так много мест, где продают ингредиенты для зелий. В основном зельевары сами собирают травы и коренья, ездят на ярмарки в Раджат и Дортенталь. Мы, люди, не так часто становимся землеварами. Это неблагодарная профессия. То ли дело артефакторы и лекари». «Стой!» — Велик перебил ее. «Так зельевары и лекари не одно и то же?» Алексис послала ему искреннюю улыбку. Сейчас она как никогда прежде чувствовала свою значимость и важность. Ей даже казалось, что Фил с интересом смотрит на нее. «Лекари не варят зелье снадобья, не учатся в нашей академии. Все, что они могут, — кровь пустить и ребенка принять. И то повитухи лучше справляются». Алексис с горечью вспомнила отца. Его лицо давно стерлось из памяти, но тоска все еще не отпускала. «Но вот деньги драть, они гораздо». Она немного помолчала. «Хашас мог пойти только в лавку Тапаса». «Откуда ты знаешь?» В голосе Велика сквозило недоверие. Лира положила ладонь на руку Алексис и ответила вместо нее. «Алексис — лучший зельевар на курсе. Даже ее магистр так говорит. Нам преподаватель эмпатии рассказывала». От этих слов Алексис готова была бежать, куда глаза глядят. В пятницу вечером почти все студенты, ходившие на факультатив по эмпатии, оказались в преподавательском общежитии в гостях у мадам Римары. Строго говоря, это был необычный поход в гости. Мадам Римара часто приглашала студентов со всего спецкурса. Учебные аудитории закрывались в 5 вечера, а что могло быть лучше, чем замученные целым учебным днем студенты? Поэтому эмпаты приходили сюда на дополнительные тренировки. И вот в этот раз мадам Римара при всех рассказала о том, что магистр Патион восхищен ее, Алексис, знаниями. Ей от стыда хотелось очутиться в глуши черного леса. Было неловко и стыдно. Она не стремилась выделиться, просто увлеклась предметом. Тогда же Алексис впервые четко ощутила злость и ненависть по отношению к себе. Но кто из 15 эмпатов на нее злился и за что ненавидел, она не поняла. Разговор плавно перешел на учебу. Тим жаловался, что ему на большинстве предметов скучно. Фил бахвалился успехами в теории законотворчества. Моника с восторгом говорила о новом преподавателе фехтования. А Лира рассказывала, что ей дали доступ к академической оранжерее. Она помогала магистрессе Риадении сажать, пропалывать, поливать цветы и травы. Алексис радовалась за нее. Возможность коснуться живой природы для Лиры была важна, как ни для кого другого. Принцесса светлых эльфов тосковала без своего садика в Риенакоре и часто рассказывала об этом им с Моникой. Когда за окном стемнело, Велик засобирался домой. Парни хотели было расплатиться, но мастер Ортис строго приказал Тиму не барагозить. Вечером, когда девушки вернулись в комнату, то обнаружили записку для Моники. Та прочитала ее и побледнела. «Ну и поворот», — прошептала она, зажгла на ладони крошечный шарик огня и уничтожила записку.